Облегченный от панциря, Потемкин провел Петрова и Рубана в ложу для персон значительных. Обратясь к фавориту императрицы, спросил: «Граф Григорий, два менестрели сложили оды в честь карусели нынешней. Дозволь пред ея величеством их произнесть». За своего брата грубо отвечал Алихан: «Он тому корявому, что слева от тебя, читать не надобно. Наша государыня все стерпит, но оспы она не жалует. А второй, хотя и щербатый дурак, но, пущай уж, читает, бес с ним». Рубан чуть не заплакал от обиды, а Петров, низко кланяясь, предстал перед императрицей. С высоты амфитеатра слышалось: «Я странный внемлю рев музыки, то дух мой нежит и бодрит, я разных зрю народов лики, то взор мой тешит и девит, и зависть, став вдали, чудится, что наш, то ль весел, век катится». «Плохое начало», — сморщился Рубан, — «у меня лучше. Убором дорогим покрыты, дают мах кони гриф на ветр, бразды их пеной облиты, встает прах вихрем из-под бедр». «Тредьяковский этак же писал», — сказал Потемкин, подтолкнув Рубана. «Ну, что грустишь, брат? Щербатый-то в люди уже выскочил. Остались мы с тобою, кривой да корявый. Пойдем по этому случаю в трактир Гейденрейха и съедим полведра мороженого». Петров заканчивал свою оду восхвалением Орловых. «Так быстры воины Петровы скакали в марсовых полях, такие в них сердца Орловы, такой чела и рук был взмах». Григорий Орлов прильнул к Алихану, что-то нашептывая. «Жаль, что я того корявого отставил. А теперь тут возись с красавцем писаным», — сказал Алихан. «Ежели что замечу, так я этому Орфею с плющихи завтра же все руки-ноги переломаю». Екатерина плохо поняла оду Петрова, но зато оценила молодецкую стать, юный румянец, густые дуги бровей и розовые губы поэта. Рука женщины оказалась возле его лица для поцелуя. «Сыщите Иван Перфильча Елагина. Скажите, что я велела вас после карусели в кабинетец провесть». «Ну вот, начинается», — покривились Орловы. В кабинетце размещалась библиотека царицы. И она, как радушная хозяйка, рассказывала поэту, что отдает книги переплетать в красный софьян с золотом, иные же велит в шелк оборачивать. Заранее смеясь, Екатерина показала ему томик Рабле. «Да чё ж хорош! Когда настроение дурное, я его грубости прочитываю охотно и веселюсь небывалой сочности слога». Петров никак не ожидал, что он, из-под скуфейки выползший, попадет в кабинетец самой императрицы. Бедняга ведь не знал, что ему ни одному честь такая. Екатерина любого свежего человека протаскивала через эту угловую комнату дворца, дабы непринужденно беседуя, выявить глубину знаний, узнать о вкусах и пристрастиях. Женщине нравилось в Петрове все — внешность, склонность к языкам иностранным, живость в движениях. Она спустилась с поэтом в дворцовый садик, гуляла там, рассказывая: «Библиотекарем у меня грек Константинов, зять Ломоносова, ленивейший человек в деле проворном. Я возьму вас к себе на его место, обещаю в году 1200 рублей». Мечта о собственной карете загрохотала колесами, уже совсем близкая, раззолоченная и зеркальная. Екатерина, наклонясь, взяла с куста гусеницу, и она колечком свернулась на ее ладони. «Неужели умерла?» — огорчилась императрица. «Что вы! Можно сразу оживить. Каким же образом? А вот так, ваше императорское величество. С этими словами Васька плюнул в ладонь императрицы. Червяк и правда ожил, шевелясь, но зато сразу умерли женские чувства Екатерины к невоспитанному красавцу. Она вытерла руку о подол платья и велела Петрову ступать к Орловым. «Передайте, что вашей одой я вполне довольна. Скажите, что вы уже в моем штате, переводчиком и библиотекарем». От себя она наградила его золотой шпагой. Алихан же дал поэту шкатулку, в которой гремели 200 червонцев, и Петров сразу припал к его руке, целуя. Алихан при этом сказал: «Ты у нас, теленок ласковый, всех маток пересосешь». Дипломаты явно переоценили появление Петрова. Близ императрицы новый красивый мужчина? Не значит ли это, что возле престола могут возникнуть некоторые перемены? «Нет», — отвечал им Панин. «Соседство Петрова доставляет императрице волнение не более, чем вид красивой мебели. Государыне понадобился карманный одописец, который не полезет на стенку, как это делал Сумароков, если она станет редактировать его стихи под общий хохот подвыпивших картежников в Эрмитаже». В один из осенних дней Потемкин проезжал по набережной, когда от Зимнего дворца готовилась отъехать новая лакированная карета, в которую садился Василий Петров, исполненный довольства. Был он горд, напыщен, при золотой шпаге у пояса. «Гляди на меня! Когда маменька умерла, я из дому только половичок унес. На нем хуже собаки спал, в калачик свертываясь. Голодал, мерз, страдал. А теперь ты слушай. Любимец я судеб. Опомнись, я сказал, во свете рифма слов так счастлив не бывал. Я современных честь, я зависть для потомства. Что может выше быть с богинями знакомства? Являясь муза, смысл мне толчет во главу. Екатерина деньги шлет и дарит наяву». Потемкин не был завистлив, но сейчас поморщился. «Пусть муза втолчет в башку тебе, чтобы в карете развалясь, не забывал ты тех, которые с Охты пешочком бегают. На Охте, нахлебничая у мачехи Печориной, бедствовал Василий Рубан. К нему и ехал Потемкин с корзиной вина и закусок».